Глава 23. Шико просыпается. Никто не обратил внимания на Шико, потому что все привыкли считать его как бы мебелью в комнате короля. «Вашему Величеству известна только одна половина происшествия», — сказал Келлюс, почтительно поклонившись. «И смею сказать, половина наименее интересная. Конечно, никто из нас не отопрется в том, что мы обедали у Бюсси, и, смею прибавить, отобедали прекрасно». «У него было одно особенное австрийское или венгерское вино», — сказал Шомбер, «которое мне чрезвычайно понравилось». «О, негодный немец!» — вскричал король. «Он любит вино! Я давно уже подозреваю в нем эту слабость». «А я раз 20 видел его пьяным», — проговорил Шико. Шамбер с сердцем обернулся к гасконцу. «Не смотри на меня, сын мой. Я привык бредить во сне. Спроси хоть короля». Шамбер опять обратился к королю. «Ваше Величество», — сказал он, — «я не скрываю ни того, что люблю, ни того, что ненавижу, а я не откажусь от хорошего вина». «Вино не может быть хорошим», — сказал король, — «потому что лишает нас драгоценнейшего дара — рассудка». Шомбер хотел было возражать, но Келлюс остановил его знаком. «Правда, правда», — сказал Шомбер. «Говори ты». «Итак», — продолжал Келлюс, — «я хотел сказать вашему величеству, что во время обеда у нас были весьма серьезные и интересные рассуждения, касавшиеся, собственно, вашего величества». «Вступление слишком пространно», — сказал Генрих. «Это дурной знак». «Вантер де Биш!» — вскричал Шико. «Не перебивай, Генрих, скучно». «Ага, дурак!» — сказал Генрих серьезно. «Если ты не спишь, так ступай вон!» «Я не сплю». «Оттого», — отвечал Шико, — «что у тебя такие говоруны». Видя, что невозможно было спокойно и серьезно поговорить о важном деле, Шико встал, пожал плечами и вздохнул с досадой. «Ваше Величество», — сказал Д'Эпернон с важностью, — «дело наше чрезвычайно важно». «Чрезвычайно важно», — повторил Генрих. «Разумеется, если жизнь весьма храбрых дворян достойна внимания, Вашего Величества». «Это что значит?» — вскричал король. «Это значит, что я ожидаю, чтобы его величеству угодно было выслушать меня». «Слушаю, сын мой, слушаю», — сказал Генрих, положив руку на плечо Келлюса. «Я докладывал вашему величеству, что мы разговаривали серьезно. А вот результат нашего разговора. Власть короля ослаблена. Его не уважают». «То есть все изменяют королю?» — вскричал Генрих. «Королевская власть? Похоже, — продолжал Келлюс, — на тех странных богов, которые достигли глубокой старости, но не умирали и продолжали шествовать по пути человеческих бедствий. Эти боги, достигнув такого состояния, спасаются от усиливающейся дряхлости не иначе, как самопожертвованием какого-либо человека. Это самопожертвование оживляет, воскрешает их. Тогда, обновленные юной, пламенной, великодушной кровью, Они снова становятся сильными и могущественными. Государь, ваша власть подобна этим богам. Она может существовать только жертвами. Экое красноречие. Так золотом и льется, сказал Шико. Килюс, сын мой, выходи на улицу и говори речи народу. Бьюсь об заклад, ты затмишь славу Линчестера, Койе, Котона и даже гениального молниеносного оратора, знаменитого Гуранфло. Генрих не отвечал ничего. Заметно было, что большая перемена совершалась в уме его. Сначала он встретил миньонов гордым, строгим взглядом, но мало-помалу, соглашаясь с истинной того, что они говорили, он становился задумчив, мрачен, беспокоен. «Говори, говори», — сказал он Килюсу. «Ты видишь, я слушаю». «Ваше Величество», — продолжал Килюс, — «вы великий государь, но перед вами уже нет горизонта. Дворянство поставило перед вами преграды, за которыми вы не видите ничего, кроме еще более высоких преград, сооружаемых перед вами народом. Вы, государь, были в свое время храбрым полководцем. Скажите же, что делают на войне, когда батальон, подобно грозной стене, становится в 30 шагах от другого батальона? Трусы оглядываются назад и, видя, что сзади нет опасностей, пускаются бежать. Храбрые же идут вперед. «Извольте! Вперед!» — вскричал король. «Мордье! Не первый ли я дворянин в своем королевстве? Не одержал ли я в молодости несколько славных побед? Много ли в нашем веке таких славных имен, как имена Жарнака и Монконтура? Итак, вперед, господа, вперед! Я по обыкновению своему пойду первым!» «Да-да, ваше величество!» — вскричали молодые люди, вдохновленные воинственным порывом короля. «Вперед!» Шико вскочил. «Тише вы там!» — вскричал он. «Не мешайте говорить моему оратору. Продолжай, Кирюс, сын мой. Продолжай. Ты уже наговорил нам столько чудесных вещей. Скажи еще что-нибудь. Продолжай, сын мой, продолжай. Да, Шико, я продолжу. Чтобы сказать его величеству, что наступила минута одной из тех жертв, о которых я сейчас говорил, для поддержания его власти. Против всех преград, незаметным образом воздвигающихся вокруг вашего величества, пойдут 4 человека в полном убеждении, что вы одобрите их поступок, и потомство прославит имена их. «Что ты говоришь, Килюс?» — спросил король. Глаза его сверкнули радостью, умеряемой тревогой. «Кто эти 4?» «Я и мои товарищи», — отвечал молодой человек с чувством гордости, одушевляющий всякого рискующего жизнью для поддержания своего мнения или какой-либо страсти. «Мы жертвуем собой, ваше величество». «Ради чего?» «Ради вашего спасения». «От кого?» «От врагов вашего величества». «Господа, вы действуете по личной ненависти!» — воскликнул Генрих. «А-а-а! Из великодушного участия к нам вы, государь, прибегаете к этому тривиальному предлогу». «Нет, ваше величество. Говорите, как к король, а не как какой-нибудь мелкий обыватель улицы Сен-Дени. Вы сами не верите тому, чтобы Можерон ненавидел Антраге, чтобы Шомбер презирал Леваро, чтобы Депернон завидовал Бюсси и чтобы Келюс не любил Риберака. О, нет! Мы все молоды и добры. Мы могли бы любить друг друга братской любовью. Не личное соперничество заставляет нас стать с оружием в руках друг против друга. Нет, вражда между Францией и Анжуйской провинцией, вражда права народного против божественного заставляет нас взяться за оружие. Мы выступаем защитниками королевской власти на арену с защитниками лиги и говорим вам: благословите нас, государь! Улыбнитесь людям, идущим за вас на смерть! Ваше благословение поможет им, быть может, победить. Ваша улыбка скрасит последние их минуты.